Четыре солнца быстро крутились над этой планетой, и ночь на ней наступала лишь иногда, и никак нельзя было без сложных вычислений угадать, в какой момент вдруг потемнеет, промелькнут короткие сумерки, и на планету опустится недолгая темнота. Проходило полчаса, иногда меньше, и новое солнце быстро поднималось над колючими кустами и моментально вкатывалось на небо. Планета заросла лесами и кустарниками. У полюсов леса были низкие, прижатые к земле, а в тропиках поднимались на невероятную высоту. Планета оказалась раем для биолога. И кого здесь только не было. Океаны кишели рыбами, медузами, червями, морскими змеями. Леса были полны всякого зверья и бабочек с метровыми крыльями. А выше, над острыми скалами и пологими холмами, летали различные птицы. «Мы здесь останемся надолго», — сказал я, когда мы спустились на вершину холма, поросшего кустами. «Одной этой планеты хватит на 50 зоопарков». «Ну и отлично!» «Хорошо!» «Мы заодно приведем корабль в порядок». «Но сначала найдем второго капитана. Я уверена, что он где-то здесь». «Только одна на поиски, не выходи. Тут очень опасные звери». «Но ведь я царь природы!» «Звери об этом не знают. Они необразованные». «Ну как мы найдем второго капитана?» «Пока мы начнем с того, что запустим над планетой металлоразведчик». «Зачем?» «Он будет кружить на низкой орбите. И как только обнаружит следы металлов, которые употребляются на космических кораблях, даст нам знать». «И долго он будет кружить?» «Ему надо недели две». «Ой, как долго!» «А пока ты будешь мне помогать. На тебя возлагается кормежка зверей». На следующий день мы поднялись рано, до рассвета. Полосков снаряжал металлоразведчик, а я грузил в вездеход сети и съемочную камеру. Мы были так заняты своими делами, что упустили момент, когда появилась птица Крок. Я увидел лишь, как на меня упала чья-то тень и услышал хлопанье крыльев, которое показалось мне хлопаньем парусов. «Ложись!» Я упал на траву. Прямо над моей головой лязгнули когти, и птица Крок, промахнувшись, взмыла вверх, чтобы кинуться снова. Тогда-то я ее и разглядел. Это была огромная тварь, размером с небольшой пассажирский самолет. У нее были узкие длинные крылья, короткий хвост и мощный загнутый клюв, как захваты у подъемного крана. Птица сделала небольшой круг и, словно пикирующий бомбардировщик, пошла вниз. Я попытался отползти, но понял, что не успею. Я зажмурился и вцепился в колесо вездехода. И в этот момент грянул выстрел. Оказывается, механик Зеленый успел подбежать к люку с пистолетом и выстрелить в птицу, когда она была всего в 3 метрах от меня. Птица взвыла и взвелась в воздух. Рядом со мной упало ее перо. Перо было 1 метр длиной. И такое твердое, что вонзилось концом в сухую землю и ушло в нее, словно богатырский меч. Я вытащил перо и показал его Алисе. «Слушай, хозяин этого пера очень обижен и хочет взять кого-нибудь из нас на ужин. Тебе понятно?» «Понятно. Но ведь вездеход ему не поднять?» «Вездеход не поднять». «Значит, я поеду с тобой в вездеходе». «Нет, Алиса. Я сейчас отправлюсь на разведку и вернусь к обеду. Все, кроме тебя, заняты. Некому даже готовить обед и кормить зверей. И не забудь, что у паука, ткача, троглодита кончается шерсть». «Ну, хорошо». «Ну как с металлоразведчиком?» «Не понимаю, почему-то не ладится. Никогда не отказывал, а сейчас не ладится». Вездеход медленно ехал сквозь кусты, покачиваясь над выбоинами и легко скатываясь с пригорков. Кусты расходились спереди и вновь смыкались сзади вездехода. Я размышлял о том, что хорошо бы поймать эту птицу. В Палапутре ее называют птицей Крок. Мне очень хотелось бы достать это чудовище для зоопарка, но я понимал, что вряд ли удастся перевести ее на Пегасе. Другое дело, если найти ее гнездо и захватить с собой птенцов. Гнезда должны быть где-нибудь на скалах. Ни одно из деревьев не выдержит тяжести жилища птицы Крок. Я повернул к далеким горам. Дорогу мне пересекла процессия длинноногих желтых ящериц. Впереди семенила самая высокая, за ней поменьше. Я насчитал их 23 штуки. Последняя из ящериц была самая маленькая. Я мог поймать ее, но не стал. Сначала надо осмотреться, выяснить, чем они питаются, а то не довезешь до земли. Высоко надо мной прилетела птица Крок. Она держала путь к горам. Вернее всего, ее гнездо именно там. Я выпустил автоматическую сеть и накрыл ею метровую синюю бабочку. Пока я управлял манипуляторами, чтобы усыпить бабочку и спрятать в багажник вездехода, не повредив крыльев, зажегся экран видеофона, и на нем показалось встревоженное лицо Полоскова. Послушай, я запустил металлоразведчик. Ну и отлично. Погоди, сейчас уложу бабочку. Но связь с ним прервалась. С металлоразведчиком? Ну да. Этого еще никогда не бывало. Я все проверил. Через 3 минуты после взлета он замолчал. Придется подняться на катере, догнать его и починить. Об этом я и хотел тебе сказать. Я полечу искать его, а ты возвращайся к кораблю. Не нравится мне эта планета. Ты не прав, Гена. Планета отличная. Я рад, что мы сюда попали. А если и на самом деле здесь погиб второй капитан? Ты веришь в это? Не знаю. Но если такой опытный капитан мог здесь погибнуть, значит, планета скрывает какую-то грозную опасность, о которой мы не подозреваем. Ну, может быть, просто двигатели отказали? Ведь это случается даже с самыми лучшими кораблями. Или на капитана напало местное чудовище. Например, птица Крок. Ты видел, какой у нее клюв? Конечно, видел. И Полосков отключил экран. Еще одна птица пролетела надо мной к горам, и я запомнил направление полета. Наверняка там гнездо. Надо будет обязательно съездить. Неожиданно наступили сумерки. Я повернул обратно к кораблю.